О зрении и слухе Аллаха Коран напоминает и в чисто конфессиональных целях, с точки зрения ревностного соблюдения молитв, салата, намаза. Так читаем. «И полагайся на славного милосердного, который видит тебя, когда ты встаешь на молитву, и как обращаешься среди поклоняющихся, ведь он слышащий, знающий». Коран, сура 26, аяты с 217 по 220. В 12-й суре Корана, где изложен арабский вариант известного сказания об Юсуфе, Аллах, услышав обращенные к нему слова юноши, что темница мне милее того, к чему меня призывают, дал ему силы противостоять соблазну прелюбодеяния. Он отвратил от него их козни, попытки влюбившейся в Юсуфа жены, его египетского хозяина, которому он был продан братьями, совратить его. Поистине он слышащий, знающий. Коран, сура 12, аяты 33-34. Кстати, кораническая версия этого рассказа легла в основу сюжета многих художественных произведений о Юсуфе, созданных в последующие века классиками Востока. Одно из них, поэма «Юсуф и Зулейха», до недавнего времени приписывалось гению персидской и мировой поэзии Фердоуси, около 934-1030 год. Другая, одноименная поэма, написанная в 1409 году в городе Балхе, на староузбекском языке принадлежит поэту Дурбеку. Антропоморфные свойства Аллаха в Коране предстают и как доводы против козней шайтана, сатаны. Так читаем. «А если постигнет тебя от сатаны какое-нибудь наваждение, то ищи убежище у Аллаха, ведь он слышащий, ведающий». Коран, сура 7, аят 199. Слух Бога – гарантия правильности его суда. Аллах решает воистине, а те, которых они, многобожники, призывают вместо него – не решают ничего. Поистине Аллах слушающий, видящий. Коран, сура 40, аят 21. Исключительное место среди свойств Аллаха отведено его слову, речи Господней. Он зиждитель небес и земли, и когда определит быть чему, только скажет тому «будь», и оно получает бытие. Сура 2, аят 111. Такова и история Земли и всей Вселенной. Он тот, кто сотворил небеса и землю истинно в то время, когда он сказал «будь», и они получили бытие. Сура 6, аят 72. Еще анализировавшая терминологию Корана Кашталева отметила, что религиозные свидетели понимаются Кораном прежде всего как очевидцы откровения или данного непосредственно Богом пророку или через пророка верующим. Их слова рассматриваются как показания очевидцев и, следовательно, имеют всю силу свидетельского показания. Кашталева о термине «шахида» в Коране. Доклады Академии наук СССР, серия В, Ленинград, 1927 год, страница 120. И в числе отличий некоторых из них, то, что с ними говорил Аллах. Об этом в Коране читаем. «Вот посланники. Одним мы дали преимущество перед другими. Из них были такие, с которыми говорил Аллах, и вознес некоторых из них степенями». Коран, сура 2, аят 254. Так Аллах говорил с Мусой, своим посланником. «И обещали мы, Аллах, Мусе, 30 ночей и завершили их 10. и свершился срок Господа твоего в 40 ночей. И когда пришел Муса к назначенному нами сроку и беседовал с ним Господь, он сказал: «Господи, дай мне посмотреть на тебя». Он сказал: «Ты меня не увидишь, но посмотри на гору. Если она удержится на своем месте, то ты меня увидишь». А когда открылся его Господь горе, он обратил ее в прах и пал Муса пораженным. Коран, сура 7, аяты 138-139. Столь грозен был лик Бога, о котором пишут, как о нежнейшем и всемилостивившем. В Коране же об этой беседе еще сказано, что Аллах говорил с Мусой разговором. Коран, сура 4, аят 162, то есть, очевидно, так, как говорят между собой люди. Разговор Аллаха со своим посланником происходил без свидетелей и рисуется в Коране как исключение. Были, однако, и недовольные этим. О них сказано: «Говорят те, которые не знают, если бы заговорил с нами Аллах, или пришло бы к нам знамение». Так говорили и те, которые были до них. Коран, сура 2, аят 112. И Коран разъясняет: с человеком Аллах говорит не иначе, как только через откровение, или из-за завесы, или посылает посланника, и по своему изволению открывает ему, что хочет. Сура 42, аяты 50-51. О разговоре с Мусой здесь не упомянуто, но не потому, что это было впоследствии, как следует из комментария к этому аяту. Смотри Коран, перевод и комментарии Крачковского, страница 593. Ибо сура 42 считается в основном мекканской, третьего периода, а не данной до Мусы. А из обстоятельств разговора Аллаха с Мусой следует, что хотя она велась один на один, но не с глазу на глаз, а из-за укрытия, когда Аллах находился позади завесы. Хотя письменность у арабов существовала уже давно, тем не менее большой объем их первой прозаической книги, составлявшейся как слово Аллаха, не мог не изумлять их своими размерами, а также словоохотливостью Всевышнего. Так, очевидно, в Коране появилось объяснение и этой его особенности. «Скажи, если бы море было чернилами для слов Господа моего, то иссякло бы море раньше, чем иссякли слова Господа моего, даже если бы добавили еще подобное этому». Коран, сура 18, аят 109. То же образно передано и в 26-м аяте 31-й суры, где гиперболизация более внушительна. «Если бы все дерева, какие есть на земле, сделались бы письменными тростями, и после того это море, по-видимому, красное, обратилось бы в семь морей чернил, то и тогда все слова Божьи не переписаны будут». Грозной разрушительной силой обладает не только лицо Аллаха, сам его вид, но и его слово, Коран. Об этом в Коране же от имени Аллаха написано: «Если бы мы не спослали этот Коран на какую-нибудь гору, то ты увидел бы, как она понизилась бы и распалась бы на части от страха Божия». Сура 59, аят 21. В спорах, которые в свое время вели мутазилиты, особенно часто упоминался 17-й аят 69-й суры, где сказано, как 8 ангелов вместо обычных 4 в день, когда падет падающее, и небо расколется, и будет оно в тот день слабым, понесут трон Господа твоего над ними. Коран, сура 69, аяты 15-17. И хотя, как мы знаем, в Коране есть аят, гласящий об Аллахе, как свете небес и земли, проникающем повсюду, и еще в нем можно прочитать, что куда бы вы ни обратились, там лик Аллаха. Коран, 42-109 аят. Но там же содержатся аяты, в которых Бог предупреждает, что оказаться перед его лицом опасно не только человеку, но и горе. В нем же читаем, что необходимости стояния перед Аллахом или хотя бы нахождения около его места боятся. Сура 4, аят 17, сура 79, аяты 40 и 41 и другие. Есть, впрочем, в Коране и аяты, где обещание увидеть лик Аллаха выдано за награду верующим, за их доброхотные подношения и тому подобное, а их стремление к лику Господа названо столь существенными, что должны быть вознаграждены. Сура 92, аяты с 19 по 21. В таких местах Коран порой поднимается до освещения широких социальных мотивов. Интересно с этой стороны сура 13, обычно относимая к последнему мекканскому периоду и частично к мединским знамениям. Коран говорит о верующих, которые выполняют завет Аллаха и не нарушают обещания, которые терпели, стремясь к лику своего Господа, и простаивали молитву, и давали из того, чем мы их наделили, и тайно, и явно, и отгоняют добро злом. Для этих воздаяние жилища — сады вечности. Войдут в них те, кто был праведен из их отцов, и супруг, и их потомство. И ангелы входят к ним через все двери. Мир вам за то, что вы терпели, и прекрасно воздаяние жилища. Коран, сура 13, аяты с 20 по 24. Итак, тут стремящиеся увидеть лицо ваджх Аллаха, особенно те из них, кто терпел невзгоды, приглашаются в рай, где им обещается не только доброе жилище со многими дверями, но и сохранение семейных привязанностей, если родственники, их отцы, супруги, дети тоже добрые мусульмане. Эти мотивы, связанные с осуждением ростовщичества, взимания чрезмерного процента, лихвы, прибыли, есть и в других аятах. Так читаем. «Давай же близкому его право, и бедняку, и путнику». Это лучшее для тех, которые желают лика Аллаха. То, что вы даете с прибылью, чтобы оно прибавлялось в имуществе людей, не прибавится оно у Аллаха. А то, что вы даете из очищения, по-арабски заката, своего рода подоходного налога с мусульман, желая лика Аллаха, это те, которые удваивают. Коран, сура 30, аяты 37-38, свою посмертную долю. Коран не раз упоминает о руке или руках Аллаха. Так уже в суре 2 можно прочитать, что в его руке благо и милость или щедрость. В суре 48, где говорится о тех, кто присягает в верности мусульманской общине, их клятва изображается с помощью образа. Рука Аллаха над их руками. Коран, сура 48, аят 10. И в суре 5, считающейся последней мединской главой Корана, передающей весьма острое отношение руководства мусульманской общины с иудеями, вновь возникает образ рук Аллаха. Чтобы их раввинам и книжникам удержать их от их греховных речей и пожирания ими незаконного, дурно то, что они делают, и сказали иудеи, рука Аллаха привязана, в смысле Аллах скуп, у них руки связаны, по разъяснению Крачковского, это они явятся на суд с привязанными к затылку руками. и прокляты они за то, что говорили. Нет, руки у него распростерты, расходует он, как желает. Мы бросили между ними вражду и ненависть до дня воскресения. Как только они зажгут огонь для войны, тушит его Аллах. И стремятся они по земле с нечестием, а Аллах не любит распространяющих нечестие. Коран, сура 5, аяты 68-69.